Правда, обнаруживается неожиданное препятствие. Когда я подхожу к тому самому участку стены, который действительно покрыт зеленой плесенью, то обнаруживаю там вооруженного мужчину с битой в руках и полоской белой ткани на левой руке. Смерив меня взглядом, тот ухмыляется. Оставлен патрулем для поддержания порядка. Предупреждаю, что в случае нарушения последуют 3 предупреждения, после чего я буду вынужден применить силу. Как только я шагаю к стене, он смещается в сторону, вставая на пути. Препятствие патрулированию. Первое предупреждение. Перед глазами моментально появляется уведомление. Вы получили предупреждение от патрульного. Немедленно прекратите нарушать порядок и вернитесь к своей работе. Вспомнив о мужике, которому разрубили голову, я отступаю назад. Сука. Он что, специально держит это место для своих? А если взять задание и потом двинуться к стене, сможет дальше сыпать своими предупреждениями или нет? Открыв интерфейс, выбираю нужную задачу и подтверждаю свое участие. С шипением открывается ниша в стене, из которой выезжает полоса металла. Флакон чистящего средства, губкой пара перчаток. Когда делаю шаг в том направлении, кальмар снова оказывается на дороге. Препятствие патрулированию. Второе предупреждение. Уведомление о нарушении порядка дублируется. А я снова делаю шаг назад, рассматривая морду весело скалящегося ублюдка, который похлопывает битой по левой ладони. Ждет, когда я сунусь в третий раз. Сука. Еще секунду стою на месте. Инстинкты требуют вырвать патрульному глотку. А разум напоминает, что я слаб и безоружен. Плюс, с точки зрения закона, это будет нападение нарушителя порядка на официально отправленного в патруль бойца. Даже если мне каким-то неведомым чудом удастся победить, в дальнейшем развитии событий можно не сомневаться. Выдохнув через стиснутые зубы, отступаю назад и поворачиваю налево, продолжая путь по центральной. Вслед несется голос кальмара. Вот так, зомби. Знай свое место, сука. Думаешь, умный самый, или с нами, или труп. Сдерживая рвущиеся наружу эмоции, продолжаю идти дальше. На карте заданий есть еще несколько десятков относительно простых вариантов, которые находятся поблизости. Но могу поспорить, там везде дежурят патрульные. Удобная схема. И боец получает кредиты за выполнение задачи, и работяги гарантированно приносят в отряд деньги, скорее всего отдавая часть из них командованию. Пара сотен рабочих, каждый из которых отдает по 10 кредитов, и вот у тебя уже 2 лишние тысячи в сутки, которые образовались из ниоткуда. 60 тысяч в месяц. Тут и на экипировку хватит, и на оружие, и на развлечения. Еще одно задание. Недалеко и светится ярко-красным. Охота на хоссов. Требования. Отсутствуют. Оплата. 20 кредитов за каждого уничтоженного хосса. Можно доставить только голову. Останавливаюсь на месте. Интересно, кто такие хоссы? Почему нет требований к выполнению задачи? Те, кто их ставит, считают, что можно справиться голыми руками. Или снова подвох и требований нет, потому что на это никто не соглашается. Проходя мимо прохода, в который нужно свернуть, чтобы добраться до цели, отмечаю отсутствие охраны. Очевидно, кальмары считают, что туда и так никто не полезет. Какое-то время колеблюсь, но потом все же шагаю дальше. Я не знаю, кто может там меня встретить. Судя по продающемуся холодному оружию, ничего зашкаливающе опасного быть не должно. Но это для здорового и вооруженного человека, а не доходяги вроде меня, с тонкими конечностями и консервной банкой. Продвигаясь дальше, продолжаю изучать карту заданий. Постепенно приходит осознание простого факта: ни на одно из легких заданий можно не рассчитывать. По центральной снуют группы мужчин и женщин с полосами ткани на руке и без оружия. Те самые работяги кальмаров. И если отталкиваться от обрывков разговоров, которые я слышу, все хорошие места прикрываются их людьми. Для остальных остаются только опасные задачи, где зашкаливает вероятность смерти. Твою гребанную дивизию во все ворота. У меня 19 кредитов и бутылка воды. Желудок уже урчит от голода, а от приветственного бонуса осталась всего одна бесплатная ночевка. Не знаю, какие у них на этот счет действуют правила, но охранник точно обозначил этот факт. Возможно, и врал, но уж больно уверенным у него был вид. А если прикинуть, что доступ в спальные зоны платный, то скорее всего просто так ночевать на выступах нельзя. Правда, этому противоречит факт наличия бомжей, которые ютятся вдоль стен. Но я уверен, это можно объяснить с точки зрения местных законов. Остановившись на месте, раздумываю, идти в западное кольцо, зачем, кем бы ни была кармелита, Вряд ли она сможет мне что-то предложить. Максимум, попытается завербовать под свое крыло. Надеется, что в ее районе мне найдется пара легких заданий, не стоит. Да, наведаться туда, было бы неплохо, с точки зрения информации. Но только, когда у меня будут деньги и какая-то уверенность в завтрашнем дне. Никто не станет разговаривать с доходягой, у которого ничего нет за душой. Последняя фраза будет в разуме неприятные ассоциации. Как будто такая жизнь мне хорошо знакома. Правда, не совсем понимаю, почему, никаких конкретных образов в голове не возникает. Просто странное чувство, что я снова наступил на те же грабли. Ну-ка нахер, включи мозги, зомби, и думай, что можно сделать. Снова открываю карту, перебирая задания. Еще несколько точек, в которых нужно произвести разведку. Правда, требования обнулены только в одном случае. Награды там тоже неплохие. То есть имеются два задания, за которые не берутся кальмары, и поэтому управляющие решили сделать их доступными любому идиоту. У меня только один вопрос, почему они не используют дроны? Те самые, которые рассекали воздух во время нашего появления. Это куда проще, чем отправлять неповоротливых живых людей. Еще одна странная нестыковка этого мира. Взгляд цепляется еще за одну задачу, место выполнения которой находится относительно недалеко. Очистка места пролома. Подготовка к сварочным работам. Требования. Социальный рейтинг выше 20 пунктов. Наличие группы, как минимум из 5 человек. Дополнительный инвентарь. Присутствует, получается при взятии задания. Оплата. 60 кредитов каждому из участников группы. Возможность повышения социального рейтинга. Кальмары наверняка застолбили место. Но меня привлекает не само задание, а дополнительные возможности, которые оно может предоставить. Ускорившись, иду к проходу, который, судя по карте, должен вести к нужной точке. Беспрепятственно свернув, шагаю дальше, стараясь не обращать внимания на желудок, который сводит голодом. Коридор шириной в 1.5 метра, лампы работают через одну. Обращаю внимание, что далеко не все сферы наблюдения в рабочем состоянии. Некоторые разбиты, другие, судя по отсутствию светящихся индикаторов, просто не пашут. Почему? Не хватает ресурсов на поддержание порядка? Кто и зачем построил это громадное стальное убежище? И с какой гребаной целью? Пусть у меня нет воспоминаний о своей собственной жизни, но вот образы реального мира все равно присутствуют. Мы должны жить на поверхности, где есть леса, реки, моря и свежий воздух, а не в стальном мешке, где-то глубоко под землей. Оказавшись около места проведения работ, замедляюсь, стараясь не шуметь. Прокрадываюсь к концу коридора и осторожно выглядываю. Здесь действительно имеется пролом. Солидный кусок стены изорван в металлические лохмотья, которые сейчас срезает бригада рабочих. Место работы освещено 3 переносными прожекторами. Около пролома дежурит сразу 5 кальмаров, у одного из которых имеется огнестрел, на поясе виднеется кобура, то ли с пистолетом, то ли снова с револьвером. При этом нет ни одного бойца, прикрывающего тыл. А работающих сфер наблюдения я со своей позиции не вижу. Есть 2, но одна совсем близко к месту пролома и разбита. 2, судя по погасшим индикаторам, обесточена. Какое-то время наблюдаю за происходящим. Светильники в помещении тоже почти не работают. Только где-то за поворотом есть тусклый свет. Все остальное тоже обесточено или разбито. Рабочие орудуют чем-то похожим на дисковые пилы. После чего относят срезанный металл назад, сваливая в кучи. Наблюдая за ними, замечаю, что у одного из кальмаров на голову нацеплено какое-то устройство, зафиксировано на черепе ремнями и похоже на портативную камеру. ХМ снимает на видео процесс с работы, чтобы иметь доказательства выполнения задания. Ладно, я здесь не за этим. Дождавшись, пока пара рабочих вывалит по целой тачке металлического хлама, проскальзываю внутрь, крадясь вдоль стены. Пластиковую упаковку с последней бутылкой воды оставляю за углом. Заберу, когда вернусь. Шум от циркулярок и темнота позволяет перемещаться, не привлекая к себе внимания. Добравшись до нужной точки, отлепляюсь от стены и делаю несколько шагов вглубь помещения. Опускаюсь на колено рядом с кучей кусков металла. Несколько секунд шарю глазами, подбирая кусок, подходящий для моей задачи. Наконец взгляд задерживается на полосе металла, длиной где-то в 0.5 метра. Возможно, тут есть и лучший вариант, но из того, что я вижу, этот кусок подходит больше всего. Выбрав момент, когда заработают сразу 3 дисковые пилы, подтаскиваю его к себе. Шум присутствует, но не настолько сильный, чтобы привлечь чье-то внимание. Тем более прямо рядом с кальмарами есть мощный источник звука, перекрывающий сейчас все остальное. Уже собираюсь отступать, когда вижу рабочего, катящего тачку. Как раз в той груди металлического мусора, за которой я укрываюсь. Сука. Стараюсь максимально вжаться в пол, насколько это позволяет позиция. Распластаться на нем не получится, прикрывающая меня куча железа слишком мала, чтобы скрыть фигуру лежащего человека. Поэтому остаюсь в прежнем положении, стараясь разместиться так, чтобы меня не заметили. 10 секунд ожидания, грохот металла и я выдыхаю. Работяга вывалил содержимое тачки на пол, после чего двинулся назад, особо не смотря по сторонам. А я на полусогнутых ногах отступаю назад к стене, после чего тем же путем возвращаюсь к коридору. На несколько мгновений останавливаюсь, переводя дух. Сердце колотится, как бешеное. Не ожидал, что простая операция приведет к такому стрессу. Когда организм отчасти возвращается в норму, начинаю осторожно двигаться в обратном направлении, захватив с собой пластиковую упаковку. Опасения вызывает первая попавшаяся на пути сфера. Если сейчас выяснится, что мои действия расцениваются как кража, то весь план накроется, да и прикончить тоже могут. Но, как я и думал, все обходится. Не знаю, кто смотрит на нас через эти камеры, контролер или спятивший компьютер, но ему точно нет дела до похищенного куска металла. Поэтому, подобравшись к отрезку коридора, который выходит на центральную, я усаживаюсь под работающей сферой и принимаюсь за дело. При помощи консервной банки отпарываю широкую полосу ткани от футболки и обматываю нижнюю часть металла. Для фиксации использую полосы от пластиковой упаковки, неровно отрезанные куском все той же банки. 10 минут работы и у меня в руках импровизированная металлическая дубина с рукоятью. Толщина полосы около 7-8 мм, весит вполне внушительно. Баланса, само собой, практически нет. Но это лучше, чем голые руки. При успешном ударе вполне можно проломить череп или сломать ребра. В процессе работы сам собой встает вопрос, что смогло изорвать в клочья стену, которую прикрывает такая панель, и почему за металлическими переборками зияет пустое пространство. Разве там не должна быть каменная порода или что-то в этом духе? Встав на ноги, шагаю к центральной. Эти вопросы можно оставить на потом, а сейчас пришло время заняться более насущными делами. Глава В. Первый же встреченный патрульный сразу меняет направление, двигаясь мне наперерез. Вспомнив о том, как лихо раздавал предупреждение предыдущий ублюдок, останавливаюсь. Нельзя препятствовать патрулированию, если ты стоишь на месте. По крайней мере, я на это надеюсь. Впрочем, сам боец разбрасываться предупреждениями не спешит. Вместо этого удивленно пялится на мое оружие. Это что за херня еще? А, ты это откуда взял? Я пожимаю плечами, сжимая пальцами рукоять. Пусть это будет палицей. Где взял, там уже нет. Какие-то проблемы. Оружие, как я вижу, тут не запрещено. Тот поднимает взгляд, оторвав его от куска металла и задумчиво рассматривает мое лицо. Потом кивает каким-то своим внутренним мыслям. Ты же этот, один из именных, решил, что сможешь поохотиться на хоссов. В одиночку и с этой хреновиной, на лице парня расплывается улыбка. С точки зрения кальмара, вооруженного топором, телескопической дубинкой и ножом, моя палица наверняка выглядит крайне убого. Надеюсь, тебя порвут сразу, зомби. А то всякое бывает, некоторые говорят, по паре часов мучаются, пока не сдохнут. Выждав пару мгновений, подаюсь в сторону, обходя патрульного. Вслед доносятся еще слова. И это, если вдруг повезет и ты одного хосса грохнешь, сразу вали назад. В одиночку, без брони и стволов, на этих тварей никто не ходит. А как, тут оказывается и относительно нормальные люди есть. Конечно, со скидкой на окружающую нас действительность. Ближайший коридор, ведущий к месту охоты на хоссов в паре сотен метров. Пока иду по центральной, застаю неожиданную картину. В нише с торговыми терминалами трахается парочка, за которой наблюдает небольшая толпа собравшихся. Какой-то старик ожесточенно дерет в глотку женщину. Та давится, пускает слюну на пол, но не поднимает рук, упертых в пол. Хотя, судя по их дрожи, ей не терпится оттолкнуть старого хрыча. «Давай, шлюха, заглатывай. Думала, так просто отделаешься. Мой хер настолько могуч, что тебе до желудка достанет, а потом из жопы вылезет. Слышишь, я тебя насквозь им пробью, и буду крутить, как на вертеле, сука, а ты будешь только мычать и слюнки пускать. Я невольно замедляю шаг, и один из зевак, заметив сбоку от него новую фигуру, считает нужным объяснить. Сонг поспорил со шлюхой. Если она выдержит трах в глотку, не оттолкнув, получит 100 кредитов. Нет, он неделю трахает ее в любые дырки без ограничения и без оплаты. Женщина выглядит потасканной, но не так стара, как показалось сначала. Может, лет 35 или около того. Когда я отхожу, она все-таки не выдерживает, вскидывает руки, положив их на бедра старика, и толкает его назад. Тот моментально отступает и принимается радостно пританцовывать, размахивая своим прибором у нее перед лицом. Неделя. Ты моя на целые 7 суток, дрянь. Готовься, это будет незабываемо. Так тебя еще никогда не драли, за всю твою сучью жизнь. Внутри просыпается желание вернуться и, подойдя к старику, раскроить ему череп. Или сначала рубануть по яйцам. Но я себя тщательно сдерживаю. Сейчас надо озаботиться выживанием. В конце концов, я зомби. Так все вокруг меня называют. А какое дело зомби до проблем живых людей? Шлюха сама вписалась в пари и подставилась. Теперь пусть отрабатывает. Открыв карту заданий, продвигаюсь к нужному повороту, не обращая внимания на взгляды прохожих. Разорванная футболка, странное оружие, частично разодранная пластиковая упаковка с бутылкой внутри и изможденный внешний вид – все в сумме привлекает внимание приличного числа людей. За 50 метров до нужного прохода смещаюсь влево, двигаясь вдоль линии домов. Почти все из них сейчас пустуют. При этом внутри валяются вещи, за сохранность которых владельцы явно не переживают. Поравнявшись с поворотом, делаю несколько шагов влево и, оказавшись в проходе, прижимаюсь к стене коридора. Сомневаюсь, что за мной кто-то целенаправленно следит. Я не такая уж важная птица. Просто очередной зомби, который оказался немного более хитрозадым, чем остальные. Но подстраховаться стоит. Жду около минуты. Убедившись, что за мной никто не пошел, отправляюсь дальше. На этот раз приходится идти намного дальше. До нужной точки не меньше 1,5 километра, и в сумме дорога занимает больше получаса, за которые я успеваю выпить половину своей бутылки воды и пожалеть, что не купил еще, прежде чем сунуться сюда. Один раз из бокового прохода слышатся чьи-то голоса. Издалека, но судя по гомону, там собралось немало людей. Если отталкиваться от карты, то, свернув в отнорок, откуда доносятся звуки, я окажусь в круглом помещении. Видимо, часть местных облюбовала его в качестве места жительства. Еще я натыкаюсь на лестницу. Ее все-таки проверяю. Отчасти из-за интереса, а частично из-за опасения того, что там может укрываться потенциальный противник. Но натыкаюсь лишь на запертую дверь. Спустившись вниз, шагаю дальше. Чем ближе к цели, тем хуже становится состояние коридоров. Света все меньше, работающих сфер почти не встречается. На последнем отрезке их вовсе нет. А вместо стандартных светильников, установленных на потолке, работают небольшие и куда более тусклые, прикрепленные к стенам на уровне моей головы. Причем они не вмонтированы, а стоят на магнитах. То есть питаются от батарей, а не сети. Решение явно временное. Правда, задания на ремонт проводки и восстановление освещения почему-то в списке отсутствуют. Когда до цели остается совсем немного, впереди слышится шорох, и я замираю на месте. Может, это и есть один из таинственных хоссов, до охотничьей территории еще 30 метров, но они ведь могут передвигаться, вполне могли выбраться за ее пределы. Осторожно крадусь вперед, сжимая палицу. Появляется мысль поставить бутылку с водой на пол, но я сразу отбрасываю ее в сторону. При контакте, возможно, придется бежать. Терять последнюю воду, что осталось, совсем не хочется. Оказавшись около конца коридора, выглядываю и позволяю себе немного расслабиться. Впереди женщина. Вернее, если приглядеться, то девушка. Лет 25, в футболке, шортах и с тесаком в руках. То стоит перед запертой дверью, то принимается мерить пространство перед ней нервными шагами. Потом снова замирает на месте, разглядывая кусок металла. В тусклом свете сложно разглядеть детали. Комната, к которой я вышел, освещена всего несколькими магнитными светильниками. Но вроде бы другого оружия у нее нет, как и полосы белой ткани на левой руке. Единственный предмет экипировки, который я замечаю, налобный фонарик или камера. Но скорее всего первое. В таких темных коридорах дополнительный свет не помешает. Решившись, делаю шаг вперед, привлекая ее внимание. Та сразу разворачивается вокруг своей оси, выставив тесак, назад, порублю на куски, суки, а не выйдет, себя прикончу. Занятный у нее способ завязать разговор. Примирительно развожу руки в стороны, расстояние все равно слишком велико, даже если она бросится в атаку, я сумею среагировать прежде чем приблизиться. Не знаю, кого ты ожидала увидеть, но тут всего лишь я, скромный охотник на хоссов. Девушка поднимает левую руку к голове и меня ослепляет луч света. Инстинктивно едва не бросаюсь в сторону, но вовремя понимаю, что сама она так и остается на своем месте. Зомби, какого хера ты сюда приперся с какой-то железкой? Надеешься этим уложить кого-то из хоссов? Морщись от света, ставлю пластиковую упаковку с полупустой бутылкой на пол и прикрываю ладонью глаза. А ты, хочешь утомить их своим хождением из стороны в сторону, чтобы сами выползли и отрубили себе головы? Несколько секунд тишина. Свет гаснет, и в наступившей полутьме снова слышится голос девушка. И как долго ты за мной наблюдаешь? Хочешь прикончить, чтобы забрать снарягу, или собираешься сначала забраться между ног? Тесак нервно ходит из стороны в сторону, собеседница явно сильно нервничает. Я же пожимаю плечами, я угодил сюда только вчера. При всем желании, мой организм больше заинтересован в наборе калорий, а не их растрате. Так что, если ты отойдешь в сторону и дашь пройти, наша проблема исчезнет сама собой. Какое-то время она колеблется, наконец опускает оружие. Так ты это серьезно? В одиночку и с тупой железкой на хоссов, осторожно делаю шаг вперед, приближаясь к двери. Насколько я понимаю, хоссы где-то за ней. И если принять задание, то проход откроется. Уже открываю интерфейс, чтобы согласиться с задачей, когда снова слышится голос девушки. Не знаю, на что ты рассчитываешь, но у меня к тебе предложение. Создадим группу на время выполнения задания, добычу пополам. Все честно. Схлопнув интерфейс, окидываю ее оценивающим взглядом. Руки, конечно, подрагивают. Но у нее есть несомненный плюс, имеется налобный фонарик. Даже здесь имеются глобальные проблемы с освещением. А внутри ситуация наверняка еще хуже. Согласен. С условием, что командовать буду я. Та потрясенно усмехается. Командовать? Даже будь у тебя имя, я бы не приняла в качестве лидера сраного зомби, что только вчера вылупился на приемке. Снова пожимаю плечами. Имя-то у меня есть, но дело твое. Не хочешь — отойди от двери и не мешай. Несколько мгновений раздумывает. По лицу видно, что колеблется. Сюда она точно сунулась не от хорошей жизни. И судя по поведению, не горит желанием отправлять внутрь сама. Осталось понять, что перевесит: страх оказаться лицом к лицу с противником в одиночестве или нежелание подчиняться свежему зомби. Сука, ты же понимаешь, что ни хера не знаешь о хоссах. Вот скажи мне, как они выглядят, или какие у них уязвимые места. Не в курсе ведь, с какого хера тебе быть лидером? Могу поспорить, ты за свою жизнь тоже не убила ни одного хосса, кем бы они там ни были. А у меня имеется опыт отправки на тот свет. Людей, конечно, но что-то мне подсказывает, убивать себе подобных не сильно проще, чем ваших неведомых тварей. Насчет опыта я не лукавлю. Удаляясь от старика, который выиграл секс неделю, я четко осознал, что мне знакомо чувство перед атакой на кого-то. Бурлящий в крови адреналин, азарт, смешанный со страхом, радость, когда достаешь своего противника первым. Уверен, я уже убивал в прошлом. Не знаю, кого и зачем, но чужие жизни мне обрывать приходилось. Ладно, кидай приглашение во временную группу, на имя Иры. Но чтобы ты знал, пока мы связаны контрактом, ты не можешь причинить мне вред. Это ясно? И я внимательно прочитаю весь текст, даже не думая вписать туда какое-то дерьмо. Этот момент вызвал у меня легкое замешательство. Отправить приглашение? Но как? Вспоминаю все свои манипуляции с интерфейсом и решаю попробовать самый простой вариант. Произношу про себя фразу «отправить приглашение во временную группу Эйри». Перед глазами сразу же появляется вопрос: использовать стандартный текст контракта, отредактировать текст контракта, использовать сохраненный шаблон контракта. Последний пункт выцветший, видимо, по той простой причине, что ни одного шаблона у меня еще нет. Выбираю первый, и теперь в воздухе повисает кусок текста. Пробегаю глазами, ничего необычного. Как и говорила Эйра, один член группы не должен нападать на другого, за исключением случаев предательства. По сути, это единственное жесткое правило. Только вот есть одно «но», здесь нет сфер наблюдения. А раз нас не видит, то как смогут проконтролировать этот момент? Что мешает этой девчонке зарубить меня со спины? Или наоборот, мне проломить ей голову, в ее случае, это может быть не слишком логично, с меня кроме куска металла и взять нечего, а вот у нее имеется фонарик и тесак, какое-никакое, но оружие. Впрочем, вслух я этого не озвучиваю, если считает, что контракт ее защитит, пусть так. Отправляю предложение, и голова девушки слегка дергается, какое-то время остается на месте, видимо тоже читая текст. Потом всплывает новое уведомление. Эйра приняла предложение о создании временной группы в рамках выполнения одного задания. Поздравляем, вы создали свою первую группу. Вы получаете 2 пункта социального рейтинга. Неплохо. Конечно, лучше бы дали 50 кредитов. Но и 2 пункта на ровном месте – это удача. В интерфейсе появляется новая кнопка «Ваша группа». Стоит по ней кликнуть, как открывается куцый список. Временная группа. Состав. Брод. 7 пунктов социального рейтинга. Без статуса. Лидер. Эйра. 47 пунктов социального рейтинга. Без статуса. Участник. Закрыв окошко интерфейса, бросаю взгляд на девушку, которая настороженно меня рассматривает. Теперь рассказывай, что за хосы и с чем их едят. Та тяжело вздыхает и пару секунд молчит, пялись в мою сторону. Возможно, уже сожалеет, что согласилась. Сложно объяснить. Проще один раз увидеть. Такие здоровенные твари с чешуей, как у ящериц, парой клешней и мощной челюстью, вытянутые в длину и быстрые. Опаснее всего клешни, в них ядовитые железы. Отрава не смертельная и слабая. Если ранит один раз, то толком можешь и не почувствовать. Но 5-6 ранений и тело начнет цепенеть, давая им время подобраться. На мгновение замолчав, продолжает. Уязвимые места, позвоночник и затылочная часть черепа. Бить в тушу практически бесполезно, он может и сдохнет потом от зубов своих же сородичей, но с тобой в любом случае успеет разделаться. Лобовая часть головы тоже крепкая, ее и топор не берет. Максимум отбросишь и, если очень сильно повезет, оглушишь. А размеры? 15 кг веса в каждом. Телосложение напоминает ящерицу, сам прикидывай, насколько они большие. Энда, не самые лучшие вводные данные. Быстрые и сложно уязвимые твари, которых не так просто прикончить. Еще момент, ты это откуда все знаешь? Эйра хмурится и опускает взгляд, но почти сразу вскидывает глаза на меня. Охотники рассказывали. Тебе-то какая разница? Приблизившись еще на пару шагов, кручу головой по сторонам, оценивая помещение полностью. Не заметив ничего подозрительного, возвращаю внимание на девушку. Большая разница. Охотники могут и преувеличивать. Почти каждый любит приврать, чтобы пустить пыль в глаза. Может, эти хосы и не такие уж смертоносные. Временная напарница скептически усмехается. Ну да, именно поэтому сюда не лезет никто из кальмаров. Да, потому что боятся. Про себя я подумал, что может эти парни и не боятся, но и рисковать лишний раз не хотят. Зачем, если есть непыльная работенка в виде патрулирования коридоров и дополнительные бонусы от работяг. Тем более там и делать ничего не нужно. Ходи из угла в угол и командуй. Но вслух этого не озвучиваю. Может оказаться и так, что твари на самом деле представляют серьезную угрозу. Пусть лучше опасается их, чем расслабляется. Открываю интерфейс, выбрав нужное задание, подтверждаю участие нашей небольшой группы. И металлическая дверь с шипением отъезжает в сторону, заставив Эйру отпрыгнуть и сразу врубить налобный фонарь. Подхожу ближе, настороженно всматриваясь в пространство за дверью. Пока никого и ничего не видно, да и не слышно. Поворачиваю голову к девушке. Ты идешь второй. Фонарь только у тебя. Постарайся охватывать всю территорию, круг за кругом. Заметишь кого-то, не кричи, если он не атакует, а тихо дай знать мне. Разделаем вдвоем. Она кривится, смотря на меня, но потом кивает. Хорошо, гляди в оба. Эти твари еще и прыгать могут. Покосившись на нее, двигаюсь дальше. Я ожидал, что здесь будет похожее по своим размерам помещение, или коридор, который ведет дальше. Но вместо этого мы оказываемся в большом зале, заставленном металлическими конструкциями. Кое-где светятся красным небольшие лампочки, видимо, остатки аварийного освещения. Странно, что раньше я его нигде не замечал. Сворачиваю в сторону, проходя мимо двух конструкций. Что это такое? Размещены одинаково, на одном и том же расстоянии друг от друга. Когда луч света падает на один из них, понимаю, что внешний вид чем-то напоминает производственные станки. Такая информация, оказывается, в моей памяти тоже есть. Продвигаемся вперед постепенно и осторожно. Через каждые несколько метров останавливаемся, прислушиваясь и оглядываясь вокруг. Но пока никаких признаков активности я не замечаю. В отличие от моего желудка, который тонко намекает, что пора бы озаботиться приемом пищи. Пройдя мимо очередного станка, снова замираем на месте. И я слышу едва различимый звук, что-то цокает по металлическому полу. Не дальше, чем метрах в 10 от нас. Глава 6. Эйра тоже слышит звуки и крутит головой, пытаясь нашарить лучом света угрозу. А я покрепче перехватываю оружие. Если слух меня не подводит, то потенциальный противник сейчас находится за одним из станков. Девушка тоже понимает, откуда исходят звуки. Правда, выводы делает неверные. Вместо того, чтобы оставаться за моей спиной, играя роль прикрытия, подается в бок, встав лицом к металлической конструкции, за которой укрывается Хос. Дать ей команду наблюдать за тылом и флангами не успеваю. Из-за станка, скрежеща когтями по полу, вылетает нечто, очертаниями и правда напоминающее гигантскую ящерицу. Если не считать клешней, что болтаются справа и слева от тела, взвизгнувшая Ира бросается в левую сторону. Луч света тоже смещается, перестав накрывать Хосса. Сука, не будь у нее фонаря, я мог бы как-то видеть противника, света тут было совсем немного, но за это время глаза успели бы привыкнуть, а теперь я вынужден действовать почти вслепую. Делаю рывок вправо, уходя с максимальной скоростью, на которую способно отощавшее тело. Ящерица тоже реагирует, изменив направление движения, мощным прыжком взлетает вверх. Когти проходятся по левому боку, тварь промахнулась. Метрах в 7-8 от меня что-то орет Эйра. Луч света беспорядочно мечется вокруг, то ли девчонка с кем-то бьется, то ли с головой погрузилась в панику. Я же, с трудом удержавшись на ногах, разворачиваюсь, сжимая в руках палицу. Скрежещет разворачивающий Хос, невнятно кричит Эйра, размахивающая тесаком. А я пытаюсь понять, как достать противника. В голове мелькает мысль, что я несколько переоценил свои силы. Возможно, не стоило браться за опасное задание с учетом моего состояния. Впрочем, как только гигантская ящерица с клешнями начинает двигаться, разум освобождается от всего лишнего. Я различаю силуэт Хосса, он несется прямо на меня, видимо, собираясь атаковать прямо в лоб. В процессе, его на мгновение выхватывает луч фонарика, и я вижу, как опускаются веки ослепленного зверя. Сразу же начинаю движение в левую сторону, отступая спиной к станку, за которым до этого прятался мутант. В следующий момент он делает прыжок вперед. На долю секунды разум заливает паника, Хосс уловил маневр и прыгнул прямо на меня. Отступить в сторону я точно не успею. Потом паника, как будто по рубильнику, отключается. Уйти с линии атаки уже не успею. Значит, остается только встретить удар. Держа кусок металла обеими руками, выставляю его перед собой, рассчитывая, что Хосс налетит своей шеей на противоположный от рукояти конец. Как скоро выясняется, расчеты вполне верны, с той лишь разницей, что ящерица врезается в оружие своим брюхом. Палец летит в сторону, а сам я падаю на пол. Ноги не в том состоянии, чтобы выдержать такую нагрузку. «Сдохни, гребаная тварь, умри!» Сбоку доносятся вопли Эйры, на этот раз уже членораздельные. Похоже, она и правда сражается со своим противником, вероятнее всего побеждая. А вот мой сейчас встает на лапы, я слышу, как скребут по металлу когти. Перед падением на мое лицо брызнуло что-то теплое. Я его все-таки ранил, но не настолько тяжело, чтобы полностью вывести из строя. Приподнявшись, тащу свое тело в сторону, где звякнула упавшая железка. Если останусь с голыми руками, мне точно конец. Тварь явно меня слышит, но, к счастью, движется куда более медленно, чем раньше. Мои глаза различают фигуру Хосса, что постепенно приближается ко мне, но сейчас он уже далеко не такой резвый, как в начале схватки. Где этот долбанный кусок металла? Вашу мать, я вообще в том направлении ползу? Как же, сука, не хватает пистолета, обычного гребаного пистолета с полным магазином патронов. Правая рука натыкается на ленту металла, и я радостно скалюсь. Теперь посмотрим, кто возьмет верх, тварь. Нашарив рукоять, поднимаюсь на ноги. Если у Хоссов есть хотя бы какие-то мозги, то этот сейчас попробует удрать. Любой хищник понимает, когда нужно атаковать, а когда бежать. Но против моего ожидания, ящерица не пытается удрать. Все так же целеустремленно движется ко мне, перебирая лапами, не понимая, почему противник настолько замедлился после ранения в брюхо. Осторожно приближаюсь к нему, обходя полукругом. Но Хосс, похоже, и правда серьезно ранен, несмотря на попытку быстро развернуться, чтобы встретить меня мордой, критично не успевает, и я опускаю на его хребет кусок металла, вкладывая в удар вес своего тела. Сейчас оно, конечно, истощено почти до предела, но и тварь весит всего 15 килограмм, а не 50. Хруст, визг Хосса и ящерица застывает на месте. Смещаюсь в сторону и наношу еще один удар, целясь в затылок. Потом, решив перестраховаться, третий, проламывая кости черепа и вгоняя металл вглубь. Пошатнувшись, опираюсь на палицу, чтобы не рухнуть вниз, и понимаю, что больше не слышу Эйру. Поворачиваю голову, ожидая увидеть растерзанный труп девушки, но вместо этого обнаруживаю ее стоящей на своих ногах и рассматривающий труп изрубленного мутанта. Дура, если второй сейчас зайдет со спины, то у нее не будет ни единого шанса. Хотя и я сам хорош, стою здесь, как инвалид с тростью, не озаботившись безопасностью. Кручу головой, прислушиваясь к звукам. Вроде бы никого, но нашумели мы так, что если поблизости есть другие хоссы, они сейчас наверняка полным ходом несутся сюда. Эй, ты жив там, зомби? Девушка поворачивается ко мне и нашаривает лучом света, заставив зажмуриться. Убери свет, слепишь. Я не сильно сдерживаюсь, рявкая в голос, и та сразу ведет лучом дальше. Ты, как вижу, тоже жива. Отрубаем головы и движемся дальше. Выражения лица Иры я не вижу, зато хорошо слышу победные нотки в ее голосе. Не знаю, как ты, а я возвращаюсь. Хоссов лучше забрать целиком, мясо можно толкнуть в кольцах за неплохую цену, или у большого дойла, они едят вот этих ящериц, хотя, если вспомнить ассортимент в торговом терминале, то это выглядит логичным. Толкнуть за сколько? Та пожимает плечами, наклоняясь к своей добыче, смотря кому и кто будет продавать. Кальмары возьмут кредитов за 15, большой дойл, ну, может и 10 заплатить, и 20, зависит от расположения духа и трезвости. Заметив, что она пропустила второе кольцо, напоминаю о нем. А люди-кармелиты, вопрос заставляет ее на момент замереть, там тоже могут купить, но у них хватает своих поставок вроде. Да и кальмарам не нравится, когда кто-то продает в западном кольце. Попытка поднять ящерицу ни к чему не привела, поэтому я снял свою футболку, которую и так было не назвать целой. Какая тебе разница, что думают кальмары? Это их личные проблемы. Пусть сами со своими тараканами и разбираются. Одолжишь нож на минуту? Эйра уже начала двигаться в сторону двери. Услышав мои слова, замирает на месте, повернув голову. В одиночку ты здесь не выживешь, а кармелита? Она не может предложить того же, что и они. Сам увидишь. Помолчав, добавляет: нож не дам. По правилам, ты можешь его не вернуть, и это не будет считаться кражей. К тому же тут и камер нет. Извини. Закончив, сразу принимается шагать вперед, постаравшись максимально ускориться. Как будто я до этого не знал про отсутствие наблюдения и не мог на нее напасть. А я достаю из кармана замотанный в пластик кусок консервной банки и принимаюсь нарезать на полосы свою футболку. Каждую из получившихся полосок связываю между собой, сооружая что-то вроде веревки. Когда длина неуклюжей пародии на трос становится, на мой взгляд, достаточной, приступаю к делу. Один конец веревки обвязываю вокруг Хосса, зацепившись за его передние лапы. На втором сооружаю что-то вроде небольшой петли, за которую груз можно тащить за собой. Первые несколько шагов даются с трудом, но потом выходит приноровиться. Плюс в том, что можно давить массой своего тела, сдвигая тушку ящерицы, и при этом оставаться в вертикальном положении, оглядывая зал на предмет новых противников. Тащи я его руками, пришлось бы постоянно идти в согнутом положении. Плюс, долго бы я в такой позе не продержался, либо ноги, либо позвоночник, в конце концов подвели бы. Одной руку волоку за собой Хосса, в другой держу оружие, периодически меняя их, чтобы более-менее равномерно распределить нагрузку. На протяжении всей обратной дороги, ожидаю, что вот-вот появится еще одна тварь, или сразу парочку. Но, к счастью, других ящериц поблизости не наблюдается. Возможно, мы зашли недостаточно глубоко, чтобы вокруг кружились стаи хоссов. Уже подходя к закрытой двери, над которой светится желтая лампочка, понимаю, что Эйра могла забрать бутылку воды, которую я оставил с внутренней стороны. Но нет, девушка на удивление оказалась честной. Воду я нахожу на старом месте. При моем приближении створка двери отъезжает в сторону, и подтаскиваю тушу ящерицы вплотную к ней, после чего ногами проталкиваю ее в соседнее помещение. Если тело хостца вдруг зажмет дверью или отрежет от меня, оставив в зале, ситуация будет не очень радостной. В теории, я смогу сразу открыть проход, но как по мне, лучше не рисковать. Оказавшись с другой стороны двери, достаю бутылку воды, откупоривая ее и делаю несколько мелких глотков. Вытерев выступившую на лбу испарину, приваливаюсь спиной к стене. Сука, как же бесит эта слабость во всем теле. Короткая передышка, и я снова бреду вперед. Наполовину опустошенную бутылку с водой засовываю в левый карман, к остаткам футболки. Правый занят ножом, сделанным из куска консервной банки. Максимум, на что он годится, резать ткань. Но это тоже крайне полезный функционал, который дважды меня здорово выручил. Путь до центральной в этот раз занимает куда больше времени, сказывается тот факт, что я тащу за собой добычу. Когда добираюсь до первой работающей сферы наблюдения, перед глазами сразу же появляется сообщение. Вы желаете завершить задание и расформировать временную группу? Ваша награда за выполненное задание составит 20 кредитов. Да нет. Остановившись, приваливаюсь спиной к металлической стене, давая телу передышку, и выбираю вариант «да». Через мгновение появляется следующее сообщение. Временная группа расформирована. Поздравляем с успешным выполнением задания. На ваш счет зачислено 20 кредитов. Не успеваю порадоваться, как вылетает второе уведомление. Вы не выполнили взятое задание. В качестве штрафа с вашего счета списано 5 кредитов. Постарайтесь не допускать такого в будущем. Вот же гребаные сукины дети. Это ведь явно про задание по очистке поверхности на центральной. Кто бы ни контролировал здесь ситуацию, они точно видели, что я физически не мог взяться за работу. Но штраф все равно начислили. Какая-то неправильная у них логика. Проверяю свой интерфейс. Брод. Социальный рейтинг. 7 баллов. Финансовый счет. 34 кредита. Статус. На рассмотрении. Предупреждения. Отсутствуют. Штрафы. Отсутствуют. Поощрения. Отсутствуют. Интересно, что значит на рассмотрении. Судя по заданиям, социальный статус здесь присваивается тоже не просто так. Почему тогда пишут, что он рассматривается, а не отсутствует? Еще один странный логический выверт. Закончив отдыхать, снова тащу свой груз вперед. Добираюсь до центральной изрядно вымотанным. А впереди еще такой же путь до западного кольца. Или даже чуть более долгий. Возвращаться в логово кальмаров не имеет смысла. Они из принципа не станут покупать у меня тушу. Где находится большой Дойл, я не знаю. Надо было сразу уточнить у Эйры, но на тот момент я об этом не подумал. Остается только западное кольцо и заведение, которое держит под контролем Кармелита. Фразу экс-напарницы о том, что лидер второго кольца все равно не может предложить то же самое, что и кальмары, я до конца не понимаю. Но думаю, стоит взглянуть своими глазами и оценить ситуацию. Выбравшись на центральную, я сразу привлекаю внимание. Доходяга, одетый только в шорты, который тащит за собой тушу хосса, примотанную самодельной веревкой, зрелище, которое притягивает взгляды. Если добавить к этому глубокие царапины на левом боку и железку, то становится понятно, почему на меня отчаянно пялятся все окружающие. В этот момент возникает еще один вопрос: почему местные не используют куски металла в качестве оружия? Из той груды отходов, которую я видел, можно было изготовить не меньше сотни самодельных дубин, а при наличии нужных инструментов, их даже можно заточить, превратив в подобие сабель. Не самый лучший вариант, но зато практически бесплатный. Хотя, может, именно поэтому его и не используют. Чтобы не вооружать большое количество людей, я посмотрю, ты везучий, зомбяра. Хосса завалил, тащишь куда-то, железку себе нарыл. Справа от меня появляется Цонг, тот самый парень, что пытался заработать на доступе к терминалам. Когда я кашусь в его сторону, парень ухмыляется. Если сунулся в коридоры раз, значит, пойдешь еще. Рано или поздно ты нам все равно попадешься. В голосе звучит столько уверенности, что я вполне искренне удивляюсь. В первую нашу встречу мозги работали на холостых оборотах, едва позволяя оценить расклад. Сейчас же я понимаю, что эта троица пусть и вооружена, но не настолько опасна, как хочет казаться. Могу поспорить, они избивали и убивали, но вряд ли сталкивались с серьезным противником, который ни в чем не уступал им. Расхлябанность, ритм движений, напускные выражения лиц. Эти парни больше смахивают на гопников, которые решили, что раз отметили пару пьяных мужиков, то смогут закатать в асфальт любого. Откуда у меня, мать вашу, такие ассоциации берутся в голове? Кем я был в прошлой жизни? Остановившись, слегка отступаю назад, чтобы правую руку, которой я сейчас тащу Хосса, можно было выпрямить, не отпуская веревки. Буду рад, если встретимся. Как видишь, я потерял футболку. Ваши, само собой, запачкаются кровью. Зато достанутся бесплатно. Да и оружия у вас немало, хоть оно все и выглядит, как дерьмо. Тот меняется в лице, свирепо раздувая ноздри. Ты, сука, ты. Теперь тебе точно конец. Понял, зомби. Еще один поворот в коридор и ты труп. Странно, но внутри у меня нет страха. Только веселая злость. Завтра я снова пойду на Хоссов. В то же место. Буду рад увидеть там вашу троицу. Судя по выражению лица, он абсолютно не понимает, что происходит. Наконец выдавливает. Да ты спятил просто. Очередной гребаный псих. Я согласно киваю. Конечно, я просто очередной гребаный псих, который убьет вас, если попадетесь на пути. Теперь извини, парень. Болтать с тобой приятно, но дела не ждут. Улыбнувшись в лицо оторопевшему Цанху, бреду дальше, таща за собой тушу ящерицы, а спину прожигают взгляды троих озадаченных идиотов. Глава 7. Дорога к западному кольцу занимает у меня почти час. Все силы уходят на то, чтобы двигаться вперед, таща за собой тушу Хосса. Безусловно, я мог бы бросить ее, но, во-первых, дополнительные 10 кредитов не будут лишними. Это, как минимум, один дневной рацион и маленькая бутылка воды. Во-вторых, я рассчитываю, что наличие добычи позволит установить хотя бы какой-то контакт, заодно получив вполне обоснованный доступ в постройки. Только добравшись до горловины, за которой показалось западное кольцо, я вдруг понял, что поведение Эйры в том темном зале было, мягко говоря, странным. Нож и тесак – не самое дорогое оружие, если отталкиваться от местных расценок, но стоит оно все равно прилично. А девушка свалила с одним убитым Хоссом. Даже мне двадцатка показалась не слишком солидной суммой, а она из старожилов. Зачем ей вообще понадобилось отправляться охотиться на Хоссов, если ради того, чтобы обеспечить себя едой, то куда более логично было бы сформировать постоянную группу. Я бы на ее месте так и поступил. Работа, безусловно, сопряжена с опасностью, но если сработаться, то можно добывать по паре тройки ящериц на нос в сутки. Более чем достаточно для питания. И откладывать на оружие с одеждой тоже получится. Выдохнув, отрываю спину от металлической стены и шагаю вперед. Вот и западное кольцо. На вид такое же, как и восточное. 10 круговых террас, множество входов и такие же постройки в центре. Единственная разница – нет вооруженной охраны с белыми полосами ткани на руках. Впрочем, парней в черных комбинезонах я пока тоже не вижу. На террасах немало людей, в том числе и с оружием, но никакой системы расстановки бойцов не замечаю. Крутя головой по сторонам, шагаю к конструкциям в центре. Оттуда тянет запахом еды и внутренности снова сводит. Столкновение с Хоссом и обратный путь забрали последние силы. Сейчас я бы с радостью сожрал пару дневных рационов. Или большую порцию того варева, что готовят местные повара. Медленно продвигаясь вперед, преодолеваю половину расстояния. Теперь уже можно различить человеческие фигуры, что маячит поблизости, и рассмотреть сами постройки. Взгляд сразу фиксирует двоих мужчин в черных комбинезонах. У каждого по набедренной кобуре с той самой пневматикой, которая продается в терминале. Выглядит не очень внушительно, но раз они ее постоянно таскают с собой, оружие, видимо, относительно эффективно. Но такая охрана только перед одним зданием, большим и расположенным в самом центре. 3 этажа металлической конструкции с окнами, которые задраены жалюзи. Интересный факт, вокруг него присутствует полоса пустого пространства, шириной в десяток метров. Все остальные постройки располагаются далеко за ней, включая и объект, который мне требуется, харчевню. Я бы назвал ее как-то по-иному, но наверху есть вывеска, на которой красуется именно это слово. Похоже, когда-то сюда притащили металлическую панель, на которой краской нарисовали буквы. Сначала не понимаю, почему надпись кажется мне странной. Потом до мозга доходит. Дело в буквах. Символы, что тут используются, выглядят чужеродно. Разум их понимает, но я нутром чувствую, что это не тот алфавит, который я знал раньше. Очень странные ощущения, как будто постепенно сходишь с ума. Упорно тащу Хосса дальше, постепенно приближаясь к заведению. Вот из харчевни выходит официант, проверяющий, не появился ли кто-то за аккуратными металлическими столами снаружи. Заметив меня, на момент застывает. Потом качает головой и быстрым шагом движется навстречу. Поравнявшись, кивает на ящерицу. Помощь, соблазн передать работу кому-то еще, велик. Но я хорошо помню слова Иры о том, что добровольно отданное можно присвоить себе. Сложно сказать, как именно работает эта концепция и касается ли моей текущей ситуации. Но будет обидно выставить себя полным идиотом, да еще и лишиться потенциального заработка. Сам справлюсь. Лучше скажи, за сколько возьмете тушу? Тот с безразличным видом пожимает плечами и еще раз осматривает хосса. Одна клешня сломана, половину кишок ты потерял по дороге. Максимум 10 кредитов. Но это тебе надо с Флейдом говорить. Я закупками не занимаюсь. Сделав очередной шаг вперед, кашусь на парня. Штаны, футболка и фартук, явно сшитые из того же материала, что другая одежда. На ногах крепкие ботинки. Оружия не замечаю, но под широким фартуком можно спрятать что угодно, от ножа до топора. Часто вам вообще приносит такое? Слышал, у вас тут свои поставки. На лице официанта появляется усмешка. Для зомби, которого выгрузили только вчера, ты как-то слишком информирован. Откуда железку эту взял? Нашел, что ли? Выдохнув, останавливаюсь, делая передышку. Нашел. Полезные, знаешь, вещи, иногда под ногами валяются. Парень снова скалит свои зубы. Угу. Слышал, кальмары вчера дыру латали. У них там под ногами наверняка много чего валялось. Довольный своей проницательностью спутник продолжает улыбаться. А я снова тащусь вперед. Осталось уже немного. Еще чуть-чуть и можно будет отдохнуть. Как ты вообще в одиночку хосса завалил? Официант упорно не отстает, шагая рядом. Повезло, выдаю я максимально сжатую версию. Дыхалка не позволяет нормально разговаривать на ходу. Но мне нужна информация. Поэтому выдавливаю из себя слова. Что тут еще есть интересного? Кроме харчевни и группы кармелиты, слышу, как он хмыкает справа от меня. Давно тут таких резвых зомби не было. Ты еще скажи, что хочешь к самой кармелите в гости зайти. Я опять останавливаюсь, а тот вполне искренне ржет над своей шуткой. Что-то мне подсказывает, она сама кого-то пришлет. Кальмары прислали, а эта девчонка не выглядит более тупой. Теперь на его лице появляется настороженность, и парень невольно косится в сторону комбинезонов, которые не так уж далеко. Ты бы осторожнее со своими словами, зомби. Не вздумай при них такого ляпнуть. Протянешь потом недолго. Немного подождав, продолжает. И вообще, кармелита уже давно никого не рекрутирует. В бойцы по крайней мере. Вот наложников ищет постоянно. Нравится бабе скакать на свежем хере. Но мне кажется, это не твой путь. Последнее предложение он произносит шепотом. Я же согласно киваю. Не мой. Но с ней я бы все равно поболтал. Работник заведения качает головой. Ты идиот, или тебя клешней зацепило? Где ты и где кармелита? Нахера ты ей сдался? Готовясь к финальному рывку до дверей харчевни, нахожу в себе силы оскалить зубы. Выясним в процессе. На самом деле вопрос стоящий. Но в моей голове уже сложилась теория по поводу местной королевы. Возможно, неверная. Но если я прав, то она действительно сама пригласит меня для разговора. Либо пришлет кого-то, если сочтет личную встречу с зомби неприемлемой. Вот и вход. Шагаю к порогу, но официант меня тормозит. Запачкаешь все, и так придется пол отмывать. Флойд выйдет. Остановившись на месте, оглядываюсь назад. Ну да, он прав. Кровавый след тянется за мной от самой горловины входа в западное кольцо. Крови не слишком много, но след вполне заметный. Хм, интересно, теперь появится задание на мытье пола центральной, хотя, если подумать, то основная масса крови вышла еще до нее. Центральная получила только остатки, которые быстро высохнут. Сопровождавший меня парень исчезает внутри. Возвращается вместе с пузатым мужиком в белом фартуке, заляпанном то ли жиром, то ли чем-то еще. Уперев руки в бока, тот критично рассматривает тушу хосса. «И сколько ты за него хочешь?» Пожимаю плечами. Говорят, большой дойл платит по двадцатке. Лицо мужика стремительно мрачнеет. «Так и тащи к нему». Пусть платит, тебе там глотку перехватит еще по дороге, а потом толстяк тебя же и подаст под гарниром из дерьма и опилок. Флойд начинает разворачиваться, чтобы уйти, и я пытаюсь исправить ситуацию. Я привел его лишь в качестве примера, а принес, как видите вам, сколько готовы заплатить. Тот окидывает меня взглядом и тяжело вздыхает. Десятку, только за уважение к твоему упорству и наглости. Ноздри втягивают запахи из помещения, и я решаю поинтересоваться еще одним моментом. А сколько стоит порция мяса? Повар секунду недоуменно смотрит на меня. Потом начинает колыхаться от приступа хохота. Десятку, зомби. Хочешь натуральный обмен? Я невольно теряюсь. По идее, в туше, которую я притащил, не меньше 10 килограмм чистого мяса. Может быть 7 или 8. Но одна порция, это максимум грамм 500, а то и того меньше. Выходит, из каждого хосса получается, как минимум 14 порций на продажу, которые стоят все те же 10 кредитов. Где тут смысл? Что, не понимаешь? А ты попробуй найти тут источник пламени или жара, чтобы что-то приготовить. Если отыщешь, считай, ты уже разбогател. Конечно, если сможешь его защитить. Вот оно в чем дело. Если подумать, то жечь тут действительно почти нечего. Вокруг сплошной металл. Ни один из вариантов потенциального топлива не получится использовать в долгосрочной перспективе. А в харчевне, выходит, есть источник огня. Давай так, мне мясо, сколько влезет, и что-то попить, и можешь забирать эту тушу. Толстяк снова смеется. Думаешь, в тебя много влезет? У тебя заворот кишок от большого объема начнется. А денег на медстанцию, как я подозреваю, на счету нет. Отчасти он прав, но тут все зависит от подхода. Это уже будут мои проблемы. Так что, по рукам, ухмыляющийся толстяк трясет колышущимся подбородком, но не двигается с места. Через пару мгновений перед глазами появляется текст сообщения. Флойд предлагает вам контракт следующего содержания. Вы передаете ему тушу убитого хосса, взамен получив возможность съесть столько жареного мяса, сколько сможете. Помимо этого, по выбору заведения будет предоставлен один напиток. Примечание. Максимальная пауза во время еды не может составлять более 3 минут. Согласиться отклонить, отправить контрпредложение. Хитрожопый повар. Но в целом, условия меня устраивают. Более того, я бы сказал, они весьма неплохие. Поэтому подтверждаю свое согласие. Снимаю веревку, и официант подхватывает тушу ящерицы, таща ее внутрь. А я шагаю следом за толстяком, пересекая порог заведения. Внутри оказывается вполне уютно. Прямоугольные металлические столы, скамейки из такого же материала, приятная глазам подсветка, и даже какое-то количество посетителей, среди которых имеется пара знакомых лиц. Та самая парочка, что проводила активацию. Один из них толкает второго локтем, показывая на меня. Ну да, зомби убил хосса и приволок сбыть его на западное кольцо. Судя по тому, что я видел, не самый обычный расклад для этого места. В центре находится подобие барной стойки, которая рассекает зал надвое, и я отправляюсь к одному из дальних столиков правого крыла. Причина проста, тут всего один посетитель, мрачный мужик в покрытой пятнами пота футболке, перед которым стоит большая тарелка с остатками мяса и срезанная сверху пластиковая бутылка, наполовину заполненная жидкостью, а рядом стакан, на дне которого плещется грамм 100 алкоголя. Проводив меня долгим взглядом, он опять утыкается взглядом в столешницу, а я усаживаюсь за один из столиков в конце этого крыла зала. Металлическая скамейка ожидаемо оказывается теплой, устроиться можно с комфортом. Пока жду, пытаюсь понять ситуацию с местной инфраструктурой. Все построенное в центре кольца, явно возведено при создании данного места. Часть плана, то есть концепция заведения, в котором подается еда, была заложена с самого начала. Остается вопрос, как здесь обосновался Флойд, по какому принципу кукловоды сверху выбирают расстановку фигур, и влияют ли они вообще на их положение. Около стойки показывается сам повар, несущий на руках поднос, грохает его на стол передо мной, и рот наполняется слюной, а руки приходится удерживать на месте силой. Большое блюдо, наполненное мелкими кусками жареного мяса, рядом с которым стоит высокий запотевший бокал, наполненный темно-синей жидкостью.